Я взялся писать нечто вроде трактата о диких зверях, об их ловле, повадках, об уходе за ними и их дрессировке. Опасаясь, что читатели заскучают, я попутно рассказывал многочисленные удивительные истории из жизни животных, которые произошли на моих глазах или на глазах моих знакомых. Причем я использовал право любого писателя слегка приукрашивать события, дабы повествование было захватывающим. Я больше не принимал участия в ночных похождениях Нерона по злачным местам Рима, ведь тесть мой был префектом города. И, как выяснилось, я поступил весьма предусмотрительно, потому что конец этих диких забав оказался весьма печальным. Нерон никогда не был в паре ударов, ибо считал это подтверждением того, что драка велась честно. Одной ночью под руку ему попался сенатор, вступившийся за честь своей супруги. Сей муж довольно чувствительно ударил Цезаря по голове и вдруг с ужасом узнал в обидчике императора. По глупости он утром отправил Нерону письмо, в котором униженно просил у него прощения. Нерону пришлось вслух удивиться тому, что человек, избивший повелителя Рима, все еще жив, и к тому же распространяет бесстыдные письма о своем злодеянии. Сенатор вынужден был послать за врачом, и тот вскрыл ему вены. Сенека отнесся к происшествию неодобрительно и решил, что Нерону следует какими-то иными путями усмирять свои дикие порывы. Поэтому он велел привести в порядок цирк императора Гая Юлия у подножия Ватиканского холма и предоставил его распоряжение Нерона. Там, в окружении преданных друзей, ему и впрямь удалось отвести душу, носясь по арене на колеснице, запряженной четверкой. Агриппина подарила сыну свои сады, которые простирались до самого Яникульского холма. Сенека надеялся, что конные состязания, в которых Нерон почти открыто принимал участие, умерят его неприлично пылкую для императора страсть к музыке и пению. В короткий срок Нерон стал отличным, искусным возничим. Недаром он с раннего детства обожал лошадей. В Британии Флавий Веспасиан окончательно рассорился с Асторием и получил приказ о возвращении. Юный Тит отличился на службе, однажды мужественно взяв на себя командование отрядом конницы и поспешив на помощь отцу, окруженному бритами. Впрочем, Веспасиан считал, что он смог бы выпутаться из этой передряги и без посторонней помощи. Сенека считал тлеющую маленькую войну в Британии бесполезной и опасной и настаивал на том, что займы, выданные им британским владыкам, предназначались для поддержания мира в стране, а вовсе не для развязывания военных действий, разоряющих казну. Нерон приказал Веспасиану несколько месяцев отправлять в консульскую службу, а затем сделал его членом почетной жреческой коллегии и распорядился о назначении Веспасиана на обычный срок проконсулом Африку. Когда мы встретились с ним в Риме, Веспасиан некоторое время молча разглядывал меня. Потом лукаво улыбнулся и сказал: «Ты сильно изменился за эти годы, Минуций. И я имею в виду не только шрамы на твоем лице. В бытность твою в Британии я и мечтать не смел, что мы в один прекрасный день сделаемся родственниками. Но, разумеется, молодому человеку в Риме гораздо вольготнее, чем в британских болотах, где можно заполучить лишь ревматизм да жену дикарку. А я уже и думать забыл о своей женитьбе на Лугунде. И вот явился Веспасиан и напомнил мне о неприятной истории, которая приключилась со мной в стране варваров. Я стал упрашивать его никому не рассказывать об этом. И он успокоил меня: «Да покажи мне хоть одного легионера, который, покидая чужбину, не оставил после себя целого выводка ребятишек.